Если вы скажете, мы убиваем евреев, потому что мы хотим разгромить профессиональные союзы, то от этого мои евреи не воскреснут. Пфан с удовольствием удержал бы Жака Лавенделя в Германии. Он доказывал, что это только переходный период, что весь этот сброд скоро приберут к рукам, что Рейхсвер ждет только сигнала, чтобы свалить ландкнехтов, и тогда на место фельдфебелей снова придут офицеры, и что сам он решил войти в правительство. И он предложил Жаку Лавенделю сделать его акционером грандиозного страхового общества, ради успеха которого он готов обременить себя хлопотным министерским портфелем. Но Жак Лавендель был тверд. «Я верю вам, Фан», — сказал он своим хриплым голосом, «что все ваши замечательные фюреры почувствуют на себе узду, когда вы войдете в правительство. Но видите ли, я уже не молод, не жаден, не любопытен. С меня вполне достаточно увидеть ваши подвиги в еженедельной кинохронике на экране какого-нибудь заграничного кино. Я предпочитаю шествовать в ваших рядах мысленно. Итак, желаю вам успехов, Фанс. Надеюсь увидеться, как только вы сами отхозяйничаете». Предвидя развитие событий, Жак Лавендель давно начал подготавливать ликвидацию своих дел. Структура их была очень сложной. Он был основным пайщиком ряда крупных обществ по продаже недвижимого имущества. Когда он изъял свои капиталы, оказалось, что общество это в сущности неплатежеспособно. Они нуждались во внушительных государственных субсидиях. В противном случае ипотечные банки теряли свои деньги. Но так как многие ипотечные банки субсидировались государством, то изъятие капиталов Жака Лавенделя из германских предприятий наносило чувствительный ущерб и государству. Жак Лавендель чуть заметно улыбался и покачивал головой. Он все это принял в расчет. Он действительно не был жадным человеком. Они с Кларой решили на несколько лет устроить себе каникулы. Сначала они поселили свои прекрасные виллы на озере Лугана. Они пригласили всех трех братьев Оперман приехать к ним туда на пасхальную неделю. Генрих тоже приедет к этому времени. Жак Лавендель предоставил сыну самому выбор, где закончить образование – в Европе или Америке. Генрих предпочел остаться в стране с господствующим немецким языком и учиться в Цюрихе или Берне. Это обрадовало Жака Лавенделя. Германия, что ни говори, его слабость. Перед отъездом из Германии Генриху нужно было завершить одно дело. Его письмо к прокурору привело лишь к появлению у Лавенделя следователя по уголовным делам, который учинил Генриху грубый и пристрастный допрос. Других последствий заявление Генриха ни для кого и ни для чего и для Вернера Риттерштага не имело. Вернер, по-видимому, не был даже поставлен о нем в известность. Бросить дело в таком положении Генрих никак не мог. И все настойчивее преследовала мысль, что Вернер Риттерштаг со своими молодыми орлами и своими подлыми предложением о футбольном клубе свел Бертольда в могилу. Он упорно и бесплодно думал, как ему с этим разделаться. И вот однажды сам Вернер пришел ему на помощь. Долговязый не остался равнодушен к смерти Бертольда. Но с присущей ему примитивной логикой он утешал себя тем, что, потеряв своего лучшего друга, Генрих, быть может, скорее садится с ним, Вернером. Папаша Риттерштедт выполнил свои обещания и купил подвесной мотор с грибной лодки. Невзначай, словно ничего не произошло, Вернер предложил Генриху поехать как-нибудь на озеро и испробовать новый мотор. И что же? Сердце Вернера остановилось от радостной неожиданности. Генрих, минуту помолчав, согласился. Больше того, он даже предложил Вернеру поехать к озеру на машине. Он тайком взял отцовскую машину, и мальчики вдвоем Тейпиц поехали. Генрих правил хорошо и уверенно. Потом они сели в лодку и под рокот мотора долго кружили по светлому озеру. Вернер был смущен. Чувствовал себя неловко, но Генрих усиленно интересовался техническим устройством лодки. Это вызывало Вернера невероятное замешательство. Генрих, правда, говорил мало, но довольно дружелюбно. Потом они зашли в большой, в эту пору безлюдный ресторан, выпили светлого пива с малиновым сиропом и поели сосисок. Собрались домой уже поздним вечером. Вернер сидел в автомобиле в полном смятении. Они провели полдня вдвоем, как двое любителей спорта, только и всего. Сближение, на которое надеялся, так и не вышло. А теперь Генрих будто и вовсе раскаивался, что поехал с ним за город. Во всяком случае, он почему-то упорно молчал. «Куда ты едешь?» — с вновь затеплившейся надеждой спросил Вернер, когда Генрих вдруг свернул с главного шоссе. «Эта дорога лучше, да и вряд ли длиннее», — сказал Генрих. Ночь была темная. Зажженные фары вырывали из темноты частичку соснового леса. В небе висел тоненький серп луны. Генрих ехал очень медленно. Щемящее беспокойство в груди у Вернера росло. «Остановимся здесь», — сказал он сдавленным голосом. «Пройдемся немного по лесу, а?» «Давай», — согласился Генрих, остановил машину и выключил свет. Они пошли в лес. Было сыро. Довольно холодно и очень темно. Хорошо пахло землей и соснами. Стояла глубокая тишина. Они двигались неслышно по рыхлому, сурово неровному грунту. Лишь изредка, когда они наступали на хворост, раздавался сухой треск. Дул легкий ветерок. Вернер иногда спотыкался в темноте. Вдруг Генрих схватил его. В первую минуту Вернер подумал, что Генрих хочет поддержать его. Но Генрих рванул его за ногу так, что он ничком плюхнулся на землю. «Ты с ума сошел? Что ты делаешь?» — крикнул он. Генрих, не отвечая, схватил его за шиворот и стал вдавливать голову в землю. Вернер начал задыхаться. «Ты всадил Карперу нож в живот. Ты убил Бертольда. Так вот, знаешь же теперь, каково тому, кого убивает». Он говорил тихо, прерывисто, ожесточенно. И все глубже и глубже вдавливал лицо Вернера в землю. «Теперь тебе конец», — приговаривал он. «Они скажут, что ты издох за твое национальное дело. На меня никто не подумает. Они скажут, что тебя прикончили коммунисты. Может, это будет тебе утешением. Но смерть есть смерть, и никакой речи Фогель-Занга тебе не помогут». Он давил все крепче и крепче. Вернер брыкался изо всех сил, но не мог высвободить руки, не мог перевести дыхание. Внезапно Генрих отпустил его, соскочив с его спины. «Вставай», — скомандовал он. Но Голгобя залежал и не двигался. «Вставай», — крикнул он ему второй, и рывком поднял его. «Тряпка», — сказал он. Вернер стал жалкий, дрожащий, с исцарапанным сучьями лицом, весь в крови, с глубоким шрамом во весь лоб, с головы до ног, облепленной влажной землей. «Стряхни с себя грязь и идем», — приказал Генрих. Резкостью он призывал владевшее им чувство беспомощности, подавленности. Он хотел разделаться с этим субъектом, но ему не удалось. «Идем», — подгонял он Долговязова, он повел его к машине. Они ехали домой молча. У первого трамвая Генрих садил Вернера. В черном вольтеровском кресле в своей квартире на Фридрихштрассе сидит Маркус Вольфсон. Поужинали скудно. Хлеб, масло, весьма сомнительный слой масла. Фрау Вольфсон крепко держит теперь в руках каждый пфенинг, строжайшим образом контролирует семейную кассу. Сегодня вечером она снова высказывает Маркусу свое мнение. Теперь она частенько это делает, внушительно, но не повышая голос. Нет необходимости, чтобы ее слышали в соседней квартире у Цанки. Вольфсон понимает ее, говоря, хотя она говорит довольно-таки тихо, шепотом. Она уже тысячу раз повторяла все это. Надо убираться отсюда, надо бежать. Соседки чуть ли не у всех, у них мужья нацепили свастику, пока еще разговаривают с ней, если никого поблизости нет. Но стоит кому-нибудь показаться, как они сейчас же обрывают разговор. Фрау Хопегард полагает, что будет еще гораздо хуже. Все в один голос советуют ей уехать. Но как и куда? На текущем счету у них 2674 марки. Если бы ее в свое время слушали, если бы больше экономили, если бы Маркус не роскошествовал так с обстановкой, у них было бы теперь 4-5 тысяч марок. Взять, например, вольтеровское кресло. Конечно, это был случай, находка, она понимает. Но если у человека нет денег, надо уметь отказаться и от самой выгодной покупки. Маркус вольством не прерывает ее. Когда попадаешь в беду, женщина всегда забирает силы, и всегда она все раньше знала. Старая история. Только зачем она так безбожно преувеличивает? 4 или 5 тысяч марок. Никогда бы им не снесли такой суммы. Единственная роскошь, которую он за всю свою жизнь позволил себе, это его новый фасад. Но тогда положение было несколько лучше. Тогда они выбрасывали людей только из вагонов, а не из страны. Господин Вольстон делает робкую попытку остаться оптимистом. Из немецкой мебели он вылетел верно. Но разве он плохо устроен теперь у господина Оппермана? Однако оптимизму Вольстона больше не на что опереться. Все остальное – сплошной мрак. Против него ведут травлю упаковщик Гинкель. Требуют, чтобы Вольстон выставили за дверь. Господин Оппермана уже пострадал на этом деле. Господин Оппермана держал себя очень порядочно, но долго ли он сможет оставаться таким и оставлять Вольфсона на работе? Допустим, он его отставит, но жизнь все равно потеряла всякую прелесть. Если ему суждено так жить до конца дней своих, то лучше сразу отправиться. Старые петухи, несомненно, исключат его, это только вопрос времени. Они к нему хорошо относятся, но вынуждены сделать это. Контракт на квартиру тоже не возобновят. Маркус Вольфсон живет как бы на развалинах. Квартира, так сказать, уходит у него из-под ног. Они, безусловно, идут в пути и средства, еще до истечения контракта, вселить в его квартиру господина Цилхова, Шурина Цампки. В сущности теперь во всех флигелях этого огромного дома почти сплошь живут господа Цампки. Подлинный господин Цампки не затрудняет себя теперь даже угрозами по отношению к соседу. При встрече с господином Вольфсоном он лишь поднимает руку и восклицает «Хайль Гитлер!» И Маркус Вольфсон вынужден ответить таким же «Хайль Гитлер!». «Вы, кажется, что-то сказали?» — потешается иногда Цампки. И Вольфсон волей-неволей повторяет «Хайль Гитлер!». А то, что рассказывают все, и коллеги в магазине, и многочисленные еврейские знакомые, нельзя слушать без содрогания. Но господин Вольфсон ничего не хочет слушать. Ведь стоит с кем-нибудь поделиться слышанным или самому услышать какую-нибудь историю, как нежданно-негаданно окажется в концентрационном лагере. Да и Мария приходит домой, начиненная всякими историями, очень скверными историями, которые рассказывают ей шепотом знакомые ее брата Морица. Но Маркус Вольфсон отмахивается, протестует, велит Марии замолчать. Он ни под каким видом не желает слушать эти рассказы, которые могут довести человека до тюрьмы. Действительно ли это рассказы? Вольфсон упорно настаивает на этом. Он хочет, чтобы так оно было. Но однажды, возвращаясь поздно вечером из магазина, где происходил очередной учет товаров, он увидел в центре города перед каким-то старым домом автомобиль, один из тех огромных автомобилей, на которых носились обычно нацисты. Они зажгли фары так, что улица была ярко освещена на большом расстоянии. Вольфсон решил было тут же податься назад, но потом сообразил, что это может показаться подозрительным. И он продолжал свой путь по противоположному тротуару, мимо огромной машины чрезвычайно неприятного и грозного вида, с мощными фарами и под охраной двух человек. Очевидно, в доме обыск, облава или что-нибудь в этом роде. Как раз в ту минуту, когда Вольфсон проходил мимо, они вывели из ворот человека. Маркус Вольфсон не смотрел в ту сторону. Самое правильное — это идти своей дорогой, не обращать ни на что внимания. Но все же, не в силах сдержать боязливого любопытства, он чуть-чуть скосил глаза. Господин Вольфсон увидел человека в коричневом костюме, вроде того, какой был на нем. Человека держали трое. Один за шиворот, другой за левую руку, третий за правую. Человек шел, опустив голову. Он был избит до неузнаваемости. На какую-то долю секунду Вольфсон увидел его желтое лицо, страшное, с огромным и сине-черным пятном на глазу. Маркус Вольстон ни словом не обмолвился об этом эпизоде Марии. Но желтое, страшное, истерзанное лицо все время стояло у него перед глазами. С тех пор, возвращаясь домой и сворачивая на Фридрих-Карл-штрассе, он всегда со страхом удивлял, не стоит ли там знакомая огромная машина. Все ночи провел он в страхе, ожидая, что вот-вот упадут на его окна лучи мощных фар, хотя это было невозможно. Квартира находилась очень высоко. Он представлял себя, как среди ночи, раздается звонок, и ты еще не успел подойти к двери, как они выламывают ее. И хватит тебя дубинкой по глазу. И вот у тебя на лице вздувается пятно больше, чем пятно над картиной. И лицо у тебя желтое, страшное, как у того несчастного. Он плохо спал теперь по ночам. Он ничего не говорил Марии. Тем сильнее поразило его, когда в одну из бессонных ночей жена вдруг ближе придвинулась к нему и сказала: «Мне очень страшно, Маркус. Они, наверное, придут сегодня». Он хотел рассердиться, сказать, что она мерит вздор, но язык у нее повернулся, ведь она выразила вслух то, о чем он сам думал. Он не мог больше уснуть и чувствовал, что она тоже не спит. Ему стало еще страшнее. Он уговаривал себя, что все это вздор, ведь он же ни в чем не провинился. 4 200 000 человек живут в Берлине. Он столько же виноват в чем-либо, сказав. Он себе сколько они. Так почему же именно ему бояться? Но рассуждения не помогали. Он вспоминал упаковщика Гингеля. Он вспоминал соседа Царнки, и его охватывал страх. Страх рос. Вальсон покрывался холодным потом. Словно хлещами схватывало живот. Он не мог дождаться утра. Потом он приходил дикую ярость. Почему он должен испытывать такой страх? Почему он, а не люди Герцанки? Так или иначе, а еще одну такую ночь он не желает провести. Он бросит все к дьяволу. Ведь это бессмысленно жить в таком страхе. Он попросту уедет. Все равно куда, лишь бы по ту сторону границы. Ах, хоть бы утро поскорее. В Берлине и в других городах Германии множество людей проводило такие же ночи, как Маркус Вольфсон и его жена. Они не были повинны ни в каких преступлениях, но у каждого был свой упаковщик Гинкель или сосед Цанк, который бы натравил на них немецких убийц. Предки их испокон веков жили в Германии. Не всякий ландских мог похвастать этим. Они с трудом представляли себе, как они будут жить в чужой стране. И все же они с радостью покинули Германию, свою родину. О, какой радостью! Но как это сделать? Если у них были магазины или другие предприятия, их приходилось продавать за бесценок. Если у них были деньги, им не разрешали брать их с собой, а другие страны не впускали к себе без денег. А были такие, вроде фабриканта Фейнберга, который вообще не представлял себе, как они могут прожить на меньшие средства, и они предпочитали жить в постоянном страхе, в постоянной опасности, лишь бы не расставаться со своими деньгами. Что касается Маркуса Вольфсона, то на утро он чувствовал себя очень разбитым. Но приняв душ и отправившись в магазин, он забыл о твердом решении уехать из Германии. Куда ему ехать? В Палестину? Без денег туда ведь никого не впускает. А что ему там делать? А сесть на земле? Маслины собирать? Виноград давить? Он даже не знает по-настоящему, как это делается. Топчут ногами ягоды, и потом сок начинает бродить. Приятно назвать эту работу во всяком случае нельзя. А на 2674 марки много не набродит. Пока совсем здесь покончишь, пока тронешься с места, до паспорта, до проезда и все такое, больше как 2000 на руках и не останется. Или во Францию ехать, хотя у него и хорошее произношение, но он многое перезабыл, и если он умеет сказать «Здравствуйте, сударь», то этого еще далеко недостаточно, чтобы в Париже его сразу пригласили продавать мебель. А в общем, в следующую ночь было уже не так страшно. И еще две ночи он спал крепко и хорошо. Потом ему показалось, что упаковщик Гинкель как-то искоса и странно поглядывает на него. В эту ночь его опять мучил страх, а в следующую было совсем скверно. На третью ночь Маркус Вольфсон и его жена рано легли спать и как-то очень скоро уснули. Они действительно пришли. Маркус стоял худой и дрожащий в измятой пижаме. Мария с полным присутствием духа хлопотала вокруг него, спрашивала этих людей, что ему можно взять с собой. Получив момент, она наседала на мужа и в полголоса скороговоркой попрекала: «Я говорила, что нужно бежать». Господин Вольсон совершенно потерял голову. Она заставила его надеть новый костюм. Он теплее собрала и уложила ему кое-какие мелочи. Перепуганные дети путались у всех в ногах. Полицейские советовали уложить их в постель. Они были вежливы, почти дружелюбны. Это были регулярная полиция, а не ландскнехты. За последнюю минуту фрау Вольсон все-таки разъявилась, они сказали ей: «Не беспокойтесь, сударыня, ваш муж скоро вернется». Фрау Вольсон со своей стороны делала все, чтобы слова полицейских не остались пустым утешением. Первым делом она помчалась в магазин на Гертруденштрассе. Там ее дружески заверили, что будет сделано все, что только можно. Она вбежала по канцеляриям еврейской общины. И там обещали помочь. Она вернулась в магазин. Мартин лично принял ее и сказал, что дело поручено адвокату-нацисту, что в таких случаях наиболее целесообразно. Как только станет известно предъявленное господину Вольфсону обвинение, он ей тотчас же сообщит. Под вечер фрау Вольфсон еще раз забежала в магазин, на следующее утро снова, после обеда опять. У господина Опермана много терпения, у господина Бригера много терпения, и у господина Гинца тоже много терпения. На третий день ей уже могут сообщить кое-какие новости, нечто совершенно фантастическое. Господин Вольфсон будто бы принимал участие в поджоге Рейхстага. Мария Вольфсон была готова ко всему. Может быть, ее Маркус забрали за то, что он не доплатил 3 марки портному за последний костюм? Быть может, кто-либо из старых петухов заявил, что Маркус жульничает в скате? Теперь ведь всякий, если ему не по душе какой-нибудь еврей, может отправить его в тюрьму. Но что Маркуса Вольфсона, ее Маркуса, обвиняет в поджоге Рейхстага, это ее сразило. Всему свету ведь известно, что пожар подстроен господином премьер-министром прусского кабинета. Окончательно спятили они, что ли, что свалит вину за это преступление на ее Маркуса, на Маркуса Вольфсона с Фридрих-Карлштрассе. Да один... Ни один сосунок из гитлеровской молодежи не поверит этому. Вне себя выкрикнула все это фрау Вольфсон в кабинете Мартина на Гертруденштрассе. Мартин Опперман и господин Бригер, испуганные ее криками, старались ее успокоить. Чудовищная нелепость такого обвинения объясняли ей только на пользу господину Вольфсону, ибо сами власти должны признать, что даже в угаре националистического балагана нельзя ни с того ни с сего обвинить в таком преступлении продавца Маркуса Вольфсона. А Маркус Вольфсон тем временем сидел в своей камере. Камера была светлая и пустая. Но именно этот свет в сочетании с безнадежно голыми стенами делал ее вдвойне страшной. Вольфсон не имел ни малейшего представления о том, за что его посадили, а они ничего не говорили ему. Проторчать 3 дня в крохотном помещении, все время при свете, ночью в камеру проникали свет яркой лампы с коридора, 3 дня в полном молчании, в полном одиночестве, это было для общительного, разговорчивого господина Вольфсона пыткой, страшнее которой и не придумать. Вновь и вновь задавался он вопросом: «За что?» Но ответа найти не мог. Когда при нем где-нибудь заговаривали о политике, он всегда был нем, как рыба. Когда мимо него проходили ландскнехты, он усердно поднимал руку на древнеримский манер и звучал «Хайль Гитлер». Он не отличался музыкальностью, и прошло много времени, пока он научился отличать песню «Хорст Вессель» от других кабацких и портовых песен. А потому, заслышав где-нибудь похожую мелодию, на всякий случай вскакивал и становился на выдержку. Чего же Бога ради от него хотят? Они ничего ему не говорили. Трое суток он просидел в полном одиночестве и молчании. Огромная серая безнадежность наполнила его до краев. Если когда-нибудь его и выпустят, он все равно погибший человек. Кто возьмет теперь еврейского продавца, который побывал в тюрьме у нацистов? «Бедная Мария», — думал он. «Зачем только она стала Марией Вольфсон? Уж лучше бы она оставалась Марией Эренрайх. Сидела она теперь в Палестине у брата Морица Эренрайха. У нее был бы кусок хлеба. Она смотрела бы как-нибудь спортивные состязания, не говоря уже о всяких там верблюдах и пальмах. А так она оказалась замужем за предателем и для детей от хищного волка. И зачем только он польстился на новый фасад? Лежало бы теперь лишних 50 марок в банке. Еще же счастье, что он не заплатил старому петуху Шульцу всех денег. Ба! Не Шульц ли подал на него жалобу за неоплаченный остаток? Ведь он уже два раза напоминал об уплате. И вдруг Маркусу Вольфсон услышал пьяный голос Августа. «Тебе чертовски повезет, если мы летом примем тебя в свою компанию». Это прямо подлость. С него чаще всего брали отчисления в кассу Ферейна. А теперь, пожалуйста, на его деньги эти господа будут кутить в день Вознесения. Пока мысли господина Вольфсона вертятся вокруг таких вещей, он чувствует себя еще сносным. Но есть часы, когда он ничего не ощущает, кроме страха, щемящего, убийственного страха. Они, очевидно, замышляют нечто ужасное. Если бы дело шло о пустяках, его бы давно допросили. Он вспоминает эти фюрера по радио, о том, что судьи выносят слишком мягкие приговоры, что надо бы вновь ввести добрые методы седой старины, публично вешать преступников или топором отсекать им головы. Маркус Вольфсон представляет себя, как его в телеге везут к месту казни. Человек с топором будет, вероятно, во фраке. Никогда в жизни Маркусу не добраться туда живым. Он до этого 20 раз умрет от страха. Он тихо напевает, стараясь подбодрить себя. Конец этой ужасной тишины ему легче. «Мозустур и ушоуси, поэту на плод и твердыня моего спасения». Он поет не музыкально, но ему приятно петь. Большое утешение слышать человеческий голос, хотя бы всего только свой собственный. Он начинает петь громче. Заткни глотку еврея, гремит из-за двери голос, и камера снова становится голой, светлой, немой. Третий день сидит он здесь. Он не брит, почти не мылся, потный. Усики в беспорядке. Несмотря на новый фасад, бойкости в его лице и следа нет. Он тупо смотрит на стену. Его быстрые глаза давно впитали в себя все, что можно было видеть в камере. В этот третий день он внезапно охватывает безмерное бешенство. Он встает. Выпрямившись, стоит он в своей клетке, выставив одну ногу. Прокурор только что кончил речь. Он сказал, что обвиняемый Маркус Вольфсон хищный волк, виновный в том, что Германия проиграла войну, и в том, что в стране инфляция, и в том, что вообще немецкий народ обанкротился, а потом он, прокурор, предлагает казнить виновного через отсечение головы. И вот слово имеет он, Маркус Вольфсон. И так как ему все равно спасения нет, он выкладывает судьям всю правду в лицо. «Это гнусная ложь, милостивый государь», — говорит он. «Я хороший гражданин и налогоплательщик. У меня всегда было только одно желание — жить спокойно. Днем обслуживать покупателей, вечером проиграть немножко в скат, послушать радио, посидеть в своей квартирке, за которую я каждое первое число аккуратно вношу плату. Продавать мебель — это же не враждебный государству акт. Не я виноват, господа судьи, виновны те со значками свастики, все эти господа Цанцки, Цилхова и Ко». И хотя говорить о них запрещено, ведь все, что говорят, сущая правда. Они подожгли Рейхстаг, и они на ходу выбрасывают людей из вагона, а после этакий типа фраки рубят головы порядочным людям. Это вопиющая подлость, милостивый государь. Так сводил счет со своими противницами Маркус Вольсон, но, к несчастью, только в воображении. У судьи, сидевшего против него в черной мантии, в жабо и в берете, были белые здоровые зубы и ржевато-светлые волосы. И вообще это был Рюдигер Цанке. На четвертый день Маркус Вольсон действительно предстал преследователем. На нем, правда, была не черная мантия, а обыкновенный штатский костюм. «Рыночный товар», — определил господин Вольсон. «Куплено в ларьке у перекупщика, а такие ларьки чаще всего содержат евреи. Скоро уже не у кого будет покупать, и им придется платить за костюмы дороже». Его спросили, занимался ли он политикой, какие читает газеты. В сущности, допрос был совсем не страшный, и господин Вольсон был даже рад поговорить после такого долгого молчания. Где и как он проводил свои вечера, в особенности во второй половине февраля? В это время господин Вольсон уже не ходил к старым петухам и начал совершеннейшую правду, что все вечера он проводил дома. «Все?» – переспросил следователь. У него был тоненький голос, и в вопросительных интонациях он забирался порой в очень высокий регистр. Вольсон подумал. «Да, все», – подтвердил. «Был там еще человек за пишущей машинкой. Он носил протоколы, ответы Вольсона». «Значит, и в ночь с 27 на 28 февраля вы тоже были дома?» «Как будто бы», — нерешительно сказал Вольсон. «Что вы делали в этот вечер?» Вольсон напряженно припомнил. «При всем желании не могу точно сказать. Обычно мы ужинаем, потом некоторое время разговариваем. Потом я, вероятно, читал газету и слушал радио». «В этот вечер вы, по-видимому, проделывали все это необычайно тихо», — сказал следователь. Вольсона... А это смутная догадка. Ага, Цанке. Ну, конечно, Цанке. Цанке шпионил за ним. Но они могут придраться к нему, если он что-нибудь говорил. А если он ничего не говорит, то придется им и придраться не к чему. Он еще раз усиленно напрягал память. В ночь с 27 на 28 февраля? Ах, да. Да ведь 28 февраля его шурин Морец Эренгайт уезжал в Марсель. Это было во вторник, а накануне вечером они отпраздновали проводы. Ну, конечно, в этот вечер он не был дома. И весь засветившись, господин Вольсон сказал следователю. «Простите, господин следователь, вы правы. В этот вечер меня действительно не было дома. Мы справляли проводы моего шурина Эренрайха». Шурин на следующий день уезжал с вокзала Фридрихштрассе. На вокзал я прийти не мог. Мы были в белой линии, чудный кабачок на Орейнштрассе. Скромное, но очень приличное заведение. Там замечательные сардельки, господин следователь. Это был любимый кабачок моего шурина. Так вы утверждаете теперь, что в этот вечер вы были с вашим шурином? Да-да, подтвердил Вольсон. Все это было занесено в протокол. Снова водворенный в камеру, он так и не знал, чего от него хотят. Но, по крайней мере, он мог твердо сказать, что виновник его ареста не упаковщик Гимкель и не старый петух Шульц. И от того, что виновны были не они, а злодей Цанке, тот самый Цанке, от которого он всегда ждал злейших пакостей, он почувствовал некоторое облегчение. Фрау Вольсон испуганно вздрогнула от резкого звонка. Она не слышала шагов по лестнице. Вошли двое мужчин в коричневой форме ландскнехтов. Но это оказался господин Цанке, а с ним еще кто-то. Господин Цанке вошел, стуча сапогами. В сущности, нет никакой необходимости извиняться, но как человек порядка, он все-таки объясняет фрау Вольсон, что управляющий предложил ему посмотреть эту квартиру. Фрау Вольсон не возражает. «Пожалуйста», — говорит она. Господин Цанке, его спутник, это, конечно, его шурин, господин Цилхов, осматривает квартиру. Фрау Вольсон, сдерживаясь, молча стоит у двери. Она отлично знает, зачем пришли эти господа. Квартира маленькая. Смотреть особенно нечего, но оба посетителя почему-то очень долго не уходят. Господин Царкин, представляя себе, что у евреев непременно должно быть грязно запущено. Он увидел, что в сущности эта квартира мало чем отличается от его квартиры. Больше того, он вынужден признать, что площадь использована здесь удачней, а о таком большом кресле он уже давно мечтал. И сама фрау Вольсен, полная рыжеватая блондинка, не так неопрятна, как иногда бывает фрау Цанки, если застигнут ее врасплох. Люди Герцанки — человек справедливый. «У вас чисто», — констатирует он, — «ничего не скажешь, хотя муж ваш и предатель». «Предатель», — повторяет фрау Вольсен, — «в своем ли вы уме?» Она могла сказать еще многое, и крепко, и метко, но она не глупа. А с тех пор, как они забрали ее мужа, она вдвойне поумнела. Она знает, что молчать — это во всех случаях самое умное. Она заметила, что и квартира, и она сама произвели на Царке хорошее впечатление. Пусть ругает ее Маркуса, она откажет себе в удовольствие ответить как следует. Молчок, молчок. Она не испортит хорошего впечатления. Может быть, Царке смягчится? Оба посетителя, в общем, всем довольны. Есть только одно досадное обстоятельство, и Шурин господину Царке особенно останавливается на нем. Сырое пятно на стене. Они смотрят, как далеко оно дошло. «Вы разрешите?» — вежливо говорит Цанки и предподнимает картину «Игра волн». Возмутительно, до чего запущено. Картина, кстати, совсем неплохая. Одобрительный отзыв о картине придет фрау Вольсен с милостью. Она хочет оправдаться по поводу запущенности пятна. «Господин Краузе, — говорит она, — неоднократно обещал мужу принять меры, но обещание не исполнил, потому что они евреи». «Так-так», — говорит Цанки. «Это вполне понятно. Совсем другое дело будет, когда потребуем мы». Он еще раз благосклонно окидывает взглядом комнату, говорит «до свидания», и оба удаляются, уже не так стуча сапогами, как в начале визита. На другой день к фрау Вольсен появился другой посетитель. С внешней стороны посещение было куда менее эффектно, чем вчерашнее, зато он оставила глубокий след в ее душе. Ей принесли пакет с синей гербовой маркой из второго городского суда юго-западного района Берлина. В пакете оказался иск дантиста Шульце на сумму 25 марок, слагающуюся из остатка задолженности за лечение зубов плюс судебные издержки за востребование означенной суммы. Мария Вольфсон вперила неподвижный взгляд в печатный бланк, на котором машинкой проставлено было всего несколько слов и цифр. Значит, муж ее, Маркус, обманул ее. Он заказал себе мост за собственный счет, утаил от нее деньги. Перед бедной фрау Вольфсон разверзлась бездна. Человек, который может так бессовестно провести собственную жену, который из пустого щегольства швыряет деньгами своих детей, ему, видите ли, не захотелось иметь, золотые зубы. Такой человек способен на все. Фрау Вольсен была вне себя. Может, он в самом деле тайно занимался крамолой? Может, он действительно каким-то образом замешан в пожаре Рейхстага? А дешевый комплект постельного белья, который подарил он ей на Рождество, это ведь тоже обман? Он заплатил, конечно, гораздо дороже, чем сказал. Чему теперь верить? Но сомнения фрау Вольсен не помешали ей с прежней энергией добиваться освобождения Маркуса. Кстати сказать, иск дантиста Шульце повлек за собой второе посещение господина Цанки. В большом доме на Фридрихштрассе не существовало тайн. Всем тотчас же стало известно, что фрау Вольсен испытывает денежные затруднения. Их преувеличили сплетнями о визите судебного исполнителя, а ей достаточно было взять эти деньги с текущего счета. Господин Цанки, как полагает, который узнал об иске Шульца, не замедлил явиться. Он сразу приступил к делу. Почти наверняка он или что-то то же самое, его Шурин Цилхов, в ближайшее время займут эту квартиру. Будет жалко, если фрау Вольсон за бесценность продаст кому-нибудь на сторону часть мебели, которая так подходит к этой квартире. Он готов внести задаток или даже кое-что оплатить полностью, предоставив фрау Вольсон до выезда пользоваться этими вещами. Она женщина аккуратная и будет бережно обращаться с чужой собственностью, содержать ее в порядке. Фрау Вольсон, не желая рассадить господина Царт, не сказала сразу «нет». Цанки подчеркнул также, что много денег вложить в это дело он не сможет. Евреи-капиталисты высосали из Германии все соки, и людям, как он и его Шурин, подобная мебель не по карману. То, что евреи-капиталисты высосали из Германии все соки, были давнишним мнением Рюдигера Цанки. Но он надеялся, что фюрер очень быстро изменит это положение. Надежда эта послужила главной причиной того, что господин Цанки пошел в Ландскнехты. Но вот уже 3 месяца, как фюрер взял газ в свои руки, однако все остается по-прежнему. Господин Цанки терял терпение. Больше того, в его отряде все теряли терпение. Во многих городах Ландскнехты бунтовали. Фюреры помогли взять власть, а теперь оказывается, что новые бонзы хозяйничают покруче, чем те, которых сбросили. У нескольких богачей отняли имущество. Но имущество не пошло на пользу массам. Его поделили между собой другие богачи и нацистские вожаки. Рейхс-президенту мало было одного поместья, ему дали второе. Председатель прусского кабинета министров стал богатым человеком, а господин Пфанц, председатель правления крупного страхового концерна, стал министром хозяйства. Стоило так стараться? Смешно. Такие толки можно было услышать в отряде Рюдигера Цанки. Как начальнику отряда ему полагалось бы донести о них, но он этого не делал. Не делали это и другие начальники отрядов. Господин Цанки отчасти, также под впечатлением от своей квартиры от личности самой фрау Вальсон, начал вообще пересматривать свои политические взгляды. Если с хозяйственными обещаниями фюрера обстоит так неблагополучно, то, вероятно, и в других пунктах его программы не все ладно. Возможно, во всем виноваты вовсе не евреи, и что войну затеял отнюдь его сосед Вольсон. А если в ту ночь его не было дома, то, может, и в самом деле не знает, что он участвовал в поджоге Рейхстага.